Февральская революция 1917 года была радостным для Рахманинова событием. Вскоре, однако, чувство радости сменилось все нарастающей тревогой, и Октябрьская революция уже была встречена композитором с недоумением и горечью. По его мнению, в связи с ломкой всего и вся, артистическая деятельность в России могла прекратиться на многие годы, поэтому в декабре 1917 года, выехав на гастроли в Швецию, Рахманинов уже больше не возвратился в Россию. Он концертирует по Скандинавии, потом обосновывается с семьей в Дании, а осенью 1918 года семья Рахманиновых переезжает в Соединенные Штаты Америки и поселяется в Нью-Йорке. В Америке в течение многих лет Рахманинов пользуется услугами концертного бюро Чарльза Эллиса. Как уже говорилось, давая концерты в Америке и Европе, Рахманинов достиг прочного артистического и материального благополучия, но не обрел утраченного при отъезде из России душевного покоя. Тем не менее, в течение многих лет он оказывал помощь сотоварищам по профессии, проводя благотворительные концерты в пользу небогатых музыкантов. При этом композитор все ощутимее тоскует по России. Послушайте столь близкую этому чувству необыкновенно красивую тему финала второго фортепианного концерта.